Глава 22. Ритуал «Чудь». 1. В логове «Оно», 1958 год. Это Билл удержал их на месте, когда огромный паук спустился со своей паутины, подняв вонючий ветер, который взъерошил им волосы. Стэн закричал, как младенец. Карие глаза вылезли из орбит, пальцы царапали щеки. Бен пятился, пока его толстый зад не уперся в стену слева от дверцы. Почувствовал, как ягодица ожгло холодным огнем и отступил от стены, но уже как во сне. Конечно же, ничего такого наяву случиться не могло. Это был самый жуткий в мире кошмарный сон. Он обнаружил, что не может поднять руки. К ним словно привязали тяжеленные гири. Эта паутина так и притягивала взгляд Ричи. Тут и там, частично обернутые паутинными прядями, которые двигались как живые, висели наполовину съеденные тела. Рич подумал, что узнал Эдди Коркорона, висящего под самым потолком, хотя Эдди остался без обеих ног и одной руки. Беверли и Майк прижались друг к другу, словно Гензель и Гретель в лесу, наблюдая парализованные, как паук добрался до пола и направился к ним, а его искаженная тень бежала следом по стене. Билл посмотрел на них. Высокий, худенький мальчик в заляпанной грязью и дерьмом футболке, которая когда-то была белой, в джинсах с отворотами, грязных кедах. Волосы падали на лоб, глаза блестели. Он оглядел всех, казалось, освобождая от любых обязательств, и вновь повернулся к пауку. А потом, невероятно, двинулся к оно, не побежал, но пошел быстрым шагом, согнув руки в локтях, сжав кулаки. «Ты убил моего брата!» «Нет, Билл!» — закричала Беверли, вырвалась из объятий Майка и побежала к Биллу. Ее рыжие волосы развивались за спиной. «Оставь его!» — крикнула она пауку. «Не смей трогать!» «Черт, Беверли!» — подумал Бен. И в следующее мгновение он тоже бежал. Живот мотало из стороны в сторону, ноги работали словно поршни. Боковым зрением он видел, как слева бежит Эдди Касбрэк, держа ингалятор в здоровой руке, как пистолет. И тут оно нависло над невооруженным Биллом, накрыло его своей тенью. Лапы били воздух. Бен потянулся к плечу Беверли, схватил, потом его рука соскользнула. Беверли повернулась к нему с дикими глазами, ощерившись. «Помоги ему!» — выкрикнула она. «Как?» — криком ответил Бен. Развернулся к пауку, услышал нетерпеливое мяуканье, но взглянул в вечные, злые, красные глаза и на мгновение увидел форму, скрытую за образом паука. Увидел что-то гораздо худшее, чем паук. Что-то, состоящее целиком из сводящего с ума света. Решимость Бена дала слабину, но ведь его просила Бев. Бев, которую он любил. «Черт бы тебя побрал! Оставь Билла в покое!» — проорал он. Мгновением позже рука так сильно ударила его по спине, что он чуть не упал. Рука Ричи, и хотя слезы бежали по его щекам, Ричи исступленно улыбался. Уголки его рта едва не достигали мочек ушей. Слюна текла между зубов. «Давай сделаем ее, Сток!» — прокричал Ричи. «Чуть! Чуть!» «Ее?» — тупо подумал Бен. «Он сказал, ее?» «Ладно», — ответил он вслух, — «ну что это такое? Что такое чуть?» «Чтоб мне сдохнуть, если я знаю», — ответил Ричи и побежал к Биллу, в тень оно. Оно каким-то образом удалось сесть на задние лапы. Передние молотили воздух над самой головой Билла. И Стэн Урис, вынужденный подойти, приближающийся к оно, несмотря на то, что тело и душа молили об обратном, увидел, что Билл стоит, подняв голову, и смотрит на оно, и его синие глаза сцеплены взглядом с нечеловеческими оранжевыми глазами чудовища, глазами, из которых лился мертвенный свет. Стэн остановился, понимая, что ритуал «Чудь», чем бы он ни был, начался.